Словно огромный зверь из древних времен, отважившийся драться с небесами и поглотить бессмертного, вовеки не покорившись, мужчина в черном облачении тотчас переменился в лице. Вслед за звуком явилось и колоссальное по размерам туловище души зверя. Показавшись, зверь снова яростно взревел. Ван Линь приказал: «Убей этого человека!» Рыча, душа зверя уставилась на Ван Линя мерцающими темным холодным блеском глазами. Ван Линю ранее уже было известно, что этот зверь частенько не повиновался указаниям, поэтому Ван Линь подготовился. Холодным тоном он что-то буркнул, выплюнув одно единственное слово. То слово было не разобрать, посторонний человек вряд ли бы сумел понять его смысл. Однако это слово Ван Линь, унаследовав данное сокровище, узнал из нефрита передачи бессмертного и являлось заклинанием, магической формулой, состоявшим из 9 слов. Это заклинание из 9 слов как раз было предназначено и заготовлено для контроля души зверя. При каждом открытии печати можно воспользоваться одним из его слов. При культивации сокровища разве мог бессмертный позволить сокровищу взбунтоваться против него самого? Потому он обязан был предварительно сделать все приготовления. Услышав одно это слово, душа зверя невольно дрогнула телом, в глазах блеснул свирепый огонек, и она моментально перевела взгляд на мужчину в черных одеждах. Затем рявкнула, будто испустила на него всю свою ярость, и ринулась в направлении того. Все это, с момента появления души зверя и ее нападения, произошло в считанные минуты. Заливаясь рычанием, душа зверя с неимоверной скоростью помчалась на мужчину в черном. Прежде лицо мужчины в черной одежде никогда так не искажалось. В эту минуту он всеми силами поторопил выход своей демонической силы бессмертных, совсем не имея возможности улизнуть. Ведь как только он попробует сбежать, то полной разрушительной силы шар махом обратится против него. Но сейчас свирепая душа зверя может проглотить его, и если он не убежит, то определенно погибнет. Обливаясь холодным потом, мужчина в черной одежде, резко скрежетнув зубами, ядовито взглянул на Ван Линя, молниеносно поднял левую руку и положил себе на лоб. Вдруг его тело затряслось, изначальный дух искрометно вышел из его плоти и, не тратя времени даром, с сумасшедшей скоростью унесся вдаль. В тот момент, когда изначальный дух покинул плоть, физическая оболочка данного человека, утратив контроль изначального духа, словно труп повалилась на земь. Изначально приближавшийся к Ван Линю маленький шар одновременно с тем остановился, а затем чрезвычайно быстро прямо полетел на плоть мужчины в черной одежде. Глава 529. 529. Техника поиска души. Бум, бум, бум. Раздался внезапно яростный грохот, а следом сфера опустилась на тело мужчины в черной одежде. И в тот же момент одежда его исчезла, а кожа начала распадаться. Плоть мужчины обратилась в прах, а кости его раскололись в труху и исчезли. Почти в одно мгновение от мужчины, за исключением его изначального духа, не осталось никакого следа в этом мире. Зверь ударил по пустому месту, издал недовольный рев и хотел было броситься за удирающим изначальным духом, но он был ограничен и не мог отойти от колесницы слишком далеко, и потому он вновь невольно зарычал. Ван Линь взмахнул в воздухе правой рукой, подхватывая колесницу. Она, задрожав, пришла в движение и бешено понеслась вдаль. Зверь колесницы приободрился и, минув Ван Линя, на большой скорости устремился в погоню. Человек и зверь в первый раз действовали так слаженно, и Ван Линь, управляя колесницей, тут же позволил ей набрать еще большую скорость. Спустя недолгое время зверь не выдержал. Повернув свою огромную башку, он уставился на Ван Линя. Затем он взревел, и в следующий миг все его большое тело бросилось на Ван Линя. Лицо Ван Линя выражало усталость. Он сузил глаза. Когда зверь на большой скорости подошел к Ван Линю достаточно близко, глаза последнего сверкнули холодным блеском. Если зверь приблизится хоть еще на один шаг, Ван Линь, не сомневаясь, накажет его. И зверь остановился, в глазах его отразилось сомнение. Ван Линь пришел в волнение, холодный блеск в его глазах исчез. Посмотрев на зверя, он кивнул ему. Зверь тоже смерил Ван Линя взглядом, а затем быстрее молнии бросился на него. Но это была не атака. Подскочив к Ван Линю, он подхватил его и резко подбросил вверх, а затем подставил свою спину, чтобы тот смог опуститься на него. Проделав все это, зверь продолжил погоню. Ван Линь внутренне ликовал, ведь это был первый раз, когда зверь колесницы вызвался помочь ему лететь. Бессмертным, сотворившим колесницу, было сказано, что заклинания и магические формулы, управляющие колесницей, хоть и могут раскрыть огромную мощь данного необычного артефакта, однако если не добиться подлинного послушания от зверя, можно лишь пользоваться небольшой толикой этого могущества, и лишь заставив зверя по-настоящему тебя слушаться, можно в полной мере высвободить мощь колесницы. Ван Линь глубоко вдохнул и опустил голову, посмотрел на зверя колесницы у себя под ногами. Этот зверь сейчас вовсе не стал слушаться меня, он лишь торопился догнать изначальный дух, чтобы пожрать его, и ему не понравилось, что моя скорость слишком низкая. Лишь поэтому он решил взять меня на спину. Однако даже так теперь мне подвластно гораздо больше его силы, думал Ван Линь. Скорость зверя была невероятно высока. Можно даже было сказать, что его скорость ничуть не уступала скорости звездного компаса, когда Ван Линь путешествует в межзвездном пространстве. Зверь, двигавшийся быстрее молнии и звука, превратился в тень и буквально исчез из виду, бешено несясь вперед. Изначальный дух мужчины в черном продолжал убегать. В животе у него чуть ниже пупка был вставлен кристалл размером с мизинец, который источал потоки демонической силы, неторопливо распространяющиеся в пространстве. Сейчас, удирая, он испытывал сильнейшую жгучую ненависть к Ван Линю. Он тут же дал себе клятву, что после того, как он переселится в новое тело и восстановит уровень культивации, то обязательно придумает план мучительного убийства Ван Линя, чтобы отомстить ему. Внезапно он изменился в лице и резко обернулся. За ним, стремительно приближаясь, бежал зверь колесницы. Зверь был похож на самого дьявола, пришедшего из преисподней, чтобы забрать жизнь. Мужчина в черной одежде тут же пришел в ужас. Он попытался повернуть в сторону, сменить направление, однако в тот же момент зверь яростно зарычал, и рев этот, словно невидимый острый клинок, накрыл мужчину. Изначальный дух остановился против своей воли, и в этот миг зверь уже совсем приблизился. Глаза его алчно блеснули. Он знал, что, пожрав этот изначальный дух, он прибавит в силе, а набрав достаточно силы, он разрушит свои оковы и станет свободным в этом мире. Подгоняемый этой мыслью, зверь действовал весьма усердно. Он разинул пасть, и оттуда пахнуло сырым мясом. И аромат этот был порывом демонического ветра. Изначальный дух мужчины замер, накрытый этим запахом. Если бы это был Юаньин, то, лишенный физического тела, он тут же потерял бы способность к сопротивлению. Однако мужчина был изначальным духом, Юаньшинем, а не Юаньином. Кроме того, его изначальный дух достиг полной завершенности поздней стадии Инбянь и был готов вот-вот уже достичь Виндин. Таким образом, данный ветер, конечно, оказал некоторый эффект, однако не смог полностью обездвижить. Мужчина резко изменился в лице. В тот момент, когда зверь уже был готов проглотить его, тело его изогнулось по немыслимой траектории и бросилось убегать, теряя драгоценную эссенцию изначального духа и нанося ему повреждения, которые очень долгое время нельзя будет залечить. И в этот момент Ван Линь начал действовать. Однако он вступил в бой не сам, а позвал плеть Куньцзи. Плеть Куньцзи, словно нечистый дух, взлетела вверх и захлестнула истинный дух мужчины, а потом потащила его прямо к зажатому в ладони Ван Линя флагу души и заключила его там. И это очень разозлило зверя колесницы. Оскалившись, он повернулся к Ван Линю. Зверь подумал, что Ван Линь пытается украсть попавшую ему в лапы добычу, и ярость его в этот момент была ничуть не меньше, чем в тот момент, когда бессмертный запечатал его в артефакте. Ван Линь мрачно вздохнул, а затем, сверкнув глазами, отдал команду. В следующий миг глаза зверя налились кровью, и он вновь возмущенно взревел. Он свирепо взглянул на Ван Линя, а затем его тело потянуло к колеснице. Его втянуло в нее, а сразу затем и сама колесница с грохотом превратилась в браслет. Браслет, из которого доносились отголоски страшного рева зверя, опустился к ногам Ван Линя. Ван Линь мрачно улыбнулся. Зверь, когда показывает свой характер, становится головной болью. Ван Линь уселся на землю, поджав ноги под себя, и хлопнул по сумке, и в его правой руке оказался кусок небесного нефрита. На этот раз артефакту с колесницей и зверем нужно будет отдать силы бессмертных на порядок больше, чем обычно. Хотя бы потому, что зверь был очень сильно разозлен. Необходимость поглощения силы бессмертных – побочное явление, появляющееся после использования способностей браслета. Однако, после того, как браслет впитает очередную порцию силы бессмертных, чуть-чуть увеличивается контроль его владельца над ним. Хоть возможность контроля и очень ограничена, но повысить ее можно. Спустя значительный промежуток времени, Браслет прекратил поглощать силу бессмертных, и Ван Линь сделал глубокий вдох. Очевидно, зверь не смог ее больше поглощать, и ему пришлось нехотя перестать. Убрав браслет, Ван Линь мрачно улыбнулся. Тяжело вздохнув, он погрузился в медитацию, восстанавливая свой внутренний запас силы бессмертных. Наконец, закончив с этим, Ван Линь поднялся на ноги. К этому времени небо уже посветлело, а волны демонической силы, прежде его закрывавшие, уже почти исчезли. Ван Линь снова хлопнул по сумке, вытаскивая из нее флаг душ с заключенным в нем изначальным духом мужчины в черном. Изначальный дух тут же стремительно вылетел из флага, и Ван Линь, взмахнув рукой быстрее молнии, схватил его. Нити силы бессмертных в теле Ван Линя потоками по его руки вонзились в изначальный дух и создали там ограничения. Теперь если он надумает взорваться, уничтожив сам себя, то ограничение отчасти помешает ему это сделать. Хотя из разницы в уровнях культивации полностью предотвратить самоубийство нельзя, однако Ван Линь мог, быстро среагировав, упрятать изначальный дух обратно во флаг душ. «Я протестую. Если бы у тебя не было под рукой артефакта со зверем, если бы ты не призвал небесного духа, то ты был бы мне не соперник. Я убью тебя», — взревел изначальный дух мужчины в черной одежде. Лицо ее перекосилось от злобы. Он прекрасно понимал, что крепко за него ухватился, и у него нет возможности сохранить себе жизнь. А печать, наложенная на него, не давала ему возможность убить себя. И потому мужчине оставалось лишь буйствовать. «Для чего нужен демонический кристалл?» — прямо спросил у него Ван Линь, не обращая внимания на бред, что он нес. Изначальный дух мужчины в черной одежде холодно усмехнулся и сказал: «Бесстыжий человек, ты заставил меня сразиться с тобой, а потом, когда я дал воле своей силе, ты применил свои артефакты и вынудил изначальный дух покинуть тело. Неужели это поведение достойное ученика секты судьбы?» Ван Линь нахмурился и сжал пальцы в щепоть. В следующее мгновение лицо изначального духа скорчилось от боли. Он истошно закричал, а затем паник. Однако ненависти в его глазах стало еще больше. «Меня зовут Лу Юнь. Я из секты Небесного Призрака. Я нахожусь под защитой призрачного духа. Если ты убьешь меня, то мой учитель узнает об этом и отомстит тебе. Даже Тянь Юнь Цзы относится к моему учителю как к равному. Тебе ясно, Ван Линь?» Изначальный дух пронзил ледяным взглядом Ван Линя. Ван Линь ответил ему таким же взглядом и почувствовал, что теряет терпение. Он хлопнул левой рукой по изначальному духу Лу Юнь, и изначальный дух в тот же миг потерял большую часть своей силы. «Мой учитель тебе не простит». Ненависть во взгляде Лю Юня достигла своего максимума. Ван Линь сверкнул глазами и опустил левую руку на голову изначального духа, а затем произнес: «Поиск души». Техника поиска души имеет довольно много ограничений, но учитывая уровень культивации Ван Линя, применить данную технику, в основе которой лежит управление силой бессмертных, несложно. Кроме того, изначальный дух этого человека был ослаблен, и потому преград у Ван Линя не было. Изо рта изначального духа начали раздаваться пронзительные крики. Техника поиска души весьма жесткая вещь, по сути она является противоестественной божественной способностью. Если ты применяешь ее на физическое тело, то боль будет не очень сильной. Но если ты применил ее на изначальный дух, то боль возрастет в бесчисленное множество раз. Ло Юнь закричал от ужаса. Однако постепенно его голос начал становиться все тише, и вот он уже просто скулит. Изначальный дух его стал почти прозрачным. Ван Линь вытянул левую руку и просто засунул ее изначальному духу в живот, вытащив из него кристалл. Ван Линь глубоко задумался и убрал изначальный дух Ло Юнь во флаг. Он найдет ему применение. Ван Линь решил сделать из изначального духа Ло Юнь одну из душ хозяек флага душ. Убрав флаг душ в сумку, Ван Линь двинулся в путь. На большой скорости он понесся вдаль в том же направлении, в каком он двигался, преследуя Ло Юня. Эти земли демонического духа полны тайн. Неудивительно, что, как сказала Уин Хуа, пришельцы, каждый раз входя сюда, устраивают кровавую бойню. Хоть Ло Юнь не слишком сильно хвалил свою секту, однако в том есть доля правды. Однако сейчас думать об этом не стоит, это дело можно отложить на потом. Техника секты Небесного Призрака довольно интересная, кроме того в памяти этого Ло Юня есть несколько запрещенных техник, которые я попытаюсь освоить, размышлял Ван Линь. Глава 530. Сфера Ши. Земли демонического духа состоят из 9 областей, в каждой из которых заключен дух древнего демона. Духи древних демонов – естественное порождение Вселенной. Они содержат в себе огромнейшие божественные способности. Если же дух древнего демона соединить с монахом, то это значительно повысит уровень культивации, а также даст монаху новые могущественные божественные способности. Согласно воспоминаниям Ло Юня, каждый дух древнего демона – весьма редкое явление. Есть определенная вероятность после слияния с духом древнего демона войти в сферу божественного начала. Так называемая сфера божественного начала чрезвычайно необычная по своей сути сфера. Если монах овладеет ей, то его скорость познания небесного Дао увеличится до невероятной быстроты. Но это еще не все. Самое главное, то, что поражает умы абсолютно всех монахов, это то, что овладев ей, монах получает возможность в соответствии с его доменом создать свою собственную технику бессмертных. Говорят, что техники, которые были в свое время в ходу в землях бессмертных, были созданы могучими бессмертными, которые овладели этой сферой, думал Ван Линь. Он летел, и глаза его ярко светились. Теперь он получил полный контроль над памятью Ло Юня, и потому Ван Линь приобрел некоторое представление о землях демонического духа. Однако же получить дух древнего демона – чрезвычайно трудная затея. Вот уже на протяжении сотен тысяч лет врата открываются каждые 5000 лет, но монахов, которые сумели раздобыть этот дух, чрезвычайно мало. Говорят, что за все время сделать это смогли лишь меньше 10 монахов. Есть один единственный способ раздобыть дух древнего демона – сразиться за него. Дух древнего демона есть в каждой области, и он никем не контролируется. По сути, он является духовным символом области, в которой заключен. Каждые 100 тысяч лет дух древнего демона проходит стадию в своем развитии. Если кто-то заберет духа, чтобы слиться с ним, понадобится 1 000 000 лет, чтобы появился новый дух. Духи каждой из 9 областей отличаются друг от друга по рангам. Например, древний демон области небесных демонов самый младший по рангу, его возраст составляет всего 1 000 000 лет. Самый старший же древний демон с момента своего рождения и по сей день ни разу не был соединен ни с каким монахом, и потому его силу невозможно себе представить. Возможность стать хозяином духа древнего демона может получить лишь человек с небывалыми боевыми заслугами, с боевыми подвигами и чрезвычайным талантом к убийствам. Духи древних демонов весьма удивительны по своей природе. Коренные обитатели здешних земель, вне зависимости от того, сколько побед в сражениях они одержали, могут лишь поклоняться и служить духам, слиться с ними они не могут. Лишь только пришельцы могут это сделать. Почему так сложилось, не знает никто. Кроме того, в процессе слияния с духами древних демонов ключевую роль играет демоническая сила. Если ее будет недостаточно, то процесс слияния нельзя будет завершить. И именно вследствие всего этого входящие сюда раз в 5000 лет монахи устраивают кровавое побоище. Им необходимо убивать. Лишь убив противника, они смогут впитать все заключенную в здешних местах демоническую силу. Убив противника, ты избавляешься и от конкурента, думал Ван Линь, и эта мыслительная работа отражалась в его взгляде. Скорость его была очень высока. Он метеором летел к месту, где находились души хозяйки. Прочертив кривую линию, его тень исчезла вдали за горизонтом. В памяти Ло Юня так много знаний об этих местах потому, что в секте небесных призраков сотни тысяч лет назад был человек, кто пришел сюда. Хоть он и не сумел получить духа древнего демона, однако он чудом уберегся от всех опасностей и смог вернуться отсюда живым. Вернувшись в клан, он в деталях описал свой 500-летний опыт. И теперь знания Лю Юня, полученные от него, служат мне. Ло Юнь, опираясь на опыт своего предка, разработал план. В первую очередь, как можно быстрее он хотел осесть где-нибудь и поступить на службу в какую-нибудь область. Лишь только так можно добиться признания своих боевых заслуг. Что особенно важно, делать это лучше не в одиночку, а с помощью демонических солдат и генералов. Так твои возможности увеличатся, и ты с самого начала получить преимущество. Сейчас самая ближайшая область – область небесных демонов. Ло Юнь до этого посещал город древних демонов, там он получил верительную бирку демонического генерала левого крыла, и ему, чтобы поступить на службу, необходимо было накопить 30 зя, ноготок, единица измерения, демонической силы. Здесь демоническую силу считают на цзя. 30 зя примерно равно количеству духовной силы, необходимой для достижения стадии чжуцзи, продолжал размышлять Ван Линь. Он сверкнул глазами и махнул правой рукой, и в его ладони появился демонический кристалл, который до этого находился в теле Ло Юня. Обследовав кристалл, Ван Линь пришел к выводу, что в нем заключено демонической силы на 20 зя. Неудивительно, что он захотел прикончить меня, ведь я поглотил демонический кристалл горной долины, и он содержал в себе 1 цзя силы, и таким образом, Ло Юнь получил бы как раз 3 цзя. Однако же все это пошло мне на пользу. Холодно улыбнулся Ван Линь. С помощью божественного сознания он уже почувствовал, что место, где находятся души хозяйки, уже недалеко. Ван Линь превратился в синий дым и полетел с еще большей скоростью, однако внезапно вздрогнул всем телом, и его силуэт тут же вновь появился из дыма. Ван Линь глубоко задумался. Однако в воспоминаниях Ло Юня говорится, что слившись с духом древнего демона, появляется определенная вероятность овладеть доменом божественного начала. И в этот домен божественного начала почему-то в чем-то звучит очень хорошо знакомым. Ван Линь внезапно неподвижно замер в воздухе. Глаза его ярко засветились. Пожалуй, если в эту минуту посмотреть на Ван Линя с расстояния в 1000 чжанов, то и то можно было разглядеть блеск его глаз. Сфера Ши. Неужели это сфера Ши? Глубоко вдохнул Ван Линь. И тут сияние его глаз стало еще ярче. Цзи, да, Ши. У Ван Линя бешено заколотилось сердце. После того, как он овладел сферой Цзи, Ван Линь начал самым активным образом искать любую информацию о ней. Больше всего знаний он сумел почерпнуть в море демонов на планете Чжуцуе. Там в одной пещере на большой равнине было собрано огромное множество древней литературы, и все, что там писалось о сфере Цзи, Ван Линь внимательно законспектировал. Изучая исследования, посвященные сфере Цзи, Ван Линь не смог не наткнуться на информацию о двух других сферах, связанных с ней, сфере Дао и сфере Ши. Глаза Ван Линя снова вспыхнули, и он всем своим сознанием погрузился в размышления. Три великих сферы божественного начала, вечно существующие сферы духовной энергии, однако сферу Цзи можно переработать, превратить ее из духовной энергии в божественное сознание. Получается, точно так же можно поступить и с остальными двумя сферами. И может ли эта сфера божественного начала быть проявлением сферы Ши, переработанной в божественное сознание? Если выражаться аллегориями, то сфера Цзи будет представлять собой смерть, а сфера Ши – жизнь. И эта жизнь, вложенная в божественное сознание, будет представлять собой процесс созидания или бесконечную череду рождений. Я совершенствую в себе домен жизни и смерти. И если же я соединю сферу Цзи и сферу Ши и таким образом сплету воедино жизнь и смерть, смогу ли улучшить свой домен? Ван Линь горько улыбнулся, когда ему пришла в голову эта мысль. Однако он решил не тешить себя иллюзиями. Данные предположения слишком уж расходились с действительностью. Ван Линь тихо вздохнул и решил оставить свои размышления. Это божественное начало, неважно, верны ли его догадки или нет, не имеет отношения к делам насущным. Лучше думы оставить на потом. Тело Ван Линя пришло в движение. Он сделал шаг вперед, исчезая в пространстве и перемещаясь на 10 тысяч ли. Ван Линь очутился на равнине, и как только он здесь появился, тут же несколько существ, похожих на призраков, с ревом бросились к нему и начали кружиться вокруг. Среди этих существ был и один яростно рычащий Цилинь. Ван Линь окинул пространство божественным сознанием, взгляд его опустился на непроглядно черную расселину в земле. Данная трещина была примерно в 100 чжанов длинной, и была как будто создана пролетавшим мимо человеком, который махнул волшебным мечом. Однако прошло уже много лет, и большая часть расселины уже исчезла, края ее сомкнулись. По-настоящему открытой осталась часть длинной не более 10 чжанов. Вокруг были густые заросли, и потому если не смотреть внимательно, то будет весьма трудно обнаружить эту трещину. Ван Линь открыл рот и вдохнул, и тут же кружившиеся вокруг него души хозяйки превратились в черный дым и через рот Ван Линя влились во флаг душ, который находился внутри изначального духа. Согласно воспоминаниям Ло Юня, у секты небесных призраков есть предмет, содержащий в себе божественную способность. Этот предмет существует в небытие и изначально не обладает никакой формой. Однако его можно призвать при помощи крови беременной женщины из простых людей, с помощью крови здорового мужчины можно притянуть к себе, а с помощью силы изначального духа монаха можно им управлять. Когда пройдет 7749 лет, можно призвать небесного призрака и с помощью секретной техники превратить его в призрачного духа судьбы. Ло Юнь считался у себя довольно уважаемым человеком. Глава его секты перед тем, как Ло Юнь пришел сюда, подарил ему своего одного из 9, самого слабого призрачного духа судьбы, чтобы он защищал Ло Юня. Однако Ло Юнь не был опытен, и потому дух предал его, думал Ван Линь. Он сверкнул глазами и взмахнул правой рукой. Тотчас же между его пальцами заструилось два потока серой ци. Ван Линь щелкнул пальцами, и потоки ци устремились в трещину в земле. Эти два потока серой ци были похожи на бешеных китайских драконов. Они стремительно устремились в Сероселину, где прятался сбежавший от Лю Юня небесный призрак. Сейчас он был довольно слаб, так как во время своего бунта он получил знатный отпор, к тому же он потерял связь с эссенцией крови, которая была ему необходима. Однако слабость эта была временная. Пройдет 7 дней, и он уже не будет нуждаться в эссенции крови, а через 7749 дней он уже обретет полную свободу. Он превратится в бестелесное, бесформенное создание и сможет отправляться в любое место. Сейчас сидящий в трещине призрак резко распахнул свои глаза и, дернувшись всем телом, бросился на один из потоков серой ци. Поток серый тут же перестал существовать, однако вместо него появился луч серого цвета. Окутанный серым сиянием, призрак замер, затем развернулся на 180 градусов и бросился на утек, но это продлилось недолго. Серое сияние начало сгущаться и концентрироваться, а небесный призрак оказался как раз в его центре. В один момент призрак оказался весь объят серым светом. В следующий миг второй поток серой ци подлетел к призраку, замер перед ним и тоже рассыпался, превращаясь в поток серого света. И точно так же он начал сгущаться и концентрироваться вокруг небесного призрака. И таким образом за весьма небольшое время весь призрак оказался с головы до ног заключен в серый свет. Глава 531. Противостояние святого. Глава 531. Очищение новой души. Ван Линь остался снаружи расселены, и в следующий миг его глаза сверкнули, пальцы правой руки сжались в воздухе, и он выкрикнул: «Ко мне!» Как только прозвучал этот возглас, внутри расселены раздался гневный рев небесного призрака. Одновременно с этим изнутри расселены быстро рванулась к Ван Линю черная вспышка. Ван Линь отступил назад, но вспышка не оставала. Ван Линь холодно фыркнул. Продолжая отступать, он скользнул рукой в сумку, и в его руке появилась плеть Кунь Цзы. Один взмах, и раздался громкий свист. Небесный призрак, застонав от боли, приостановил свое нападение. Плеть Кунь Цзы была специально создана для того, чтобы повреждать изначальный дух. У небесного призрака ведь не было тела, очевидно, что это было чистое соединение изначального духа с душой. Но только боль лишь сильнее разгневала его. Невзирая на нее, призрак словно сумасшедший свирепо набросился на Ван Линя. Его бесплотное тело словно иглы насквозь пронзали два потока серой ци, которые непрерывно забирали большую часть жизненной силы небесного призрака. Однако сейчас призрак даже не обращал на это внимания, он бешено мчался к Ван Линю, и там, где он пролетал, трава становилась сухой и безжизненной. Это выглядело очень необычно. Во взгляде Ван Линя сверкнул холод. Он отступил на полшага назад и занес руку с плетью над головой. Но услышав свист плети, приближающийся небесный призрак тут же горестно застонал, все-таки боль заставила его отступить, и он развернулся, чтобы сбежать. Ван Линь понял, что сейчас небесный призрак находится в ослабленном состоянии, и если дать ему уйти, он сможет восстановиться, и тогда противостоять ему будет не так-то просто. Погрузившись в воспоминания Ло Юня, Ван Линь все же разузнал, что когда этот небесный призрак предал его, ему требовалось 49 дней на восстановление. Без малейших сомнений он снова ударил плетью Кунь Цзы. Словно водяной дракон, плеть Кунь Цзы полетела вперед, прямо к небесному призраку. Однако этот небесный призрак был упрямым, только что он, не оборачиваясь, убегал от Ван Линя, но тут вдруг резко развернулся, раскрыл демоническую пасть и выплюнул вперед поток зеленого сумеречного огня, который словно огненное море накрыл плеть Кунь Цзы. Это демоническое пламя было огнем жизни, раскалывающим небеса, самой сильной атакующей техникой в его теле. Ярость небесного призрака в отношении Ван Линя была намного меньше, чем к его плети, а вот плеть в его руках он ненавидел по-настоящему. Для него эта плеть была оружием, созданным специально для битвы с небесными призраками. И даже если это грозило ему смертью, он должен был уничтожить ее. Он лишь однажды слышал о таком магическом оружии, но то оружие давно исчезло, и нельзя было даже подумать, что оно до сих пор существует на свете. Теперь он решил твердо, непременно нужно уничтожить это странное магическое оружие, которое способно уничтожить небесного призрака. И потому он пустил в ход огонь жизни, несмотря на то, что он был пока еще слаб. В тот миг, Когда призрак выплюнул огонь жизни, лицо Ван Линя изменилось, он уже давно понял, что этот призрак силен, поэтому он колебался, прежде чем нападать на него. Однако рассудив, что сейчас призрак находится в самом слабом состоянии, он решился погнаться за ним. Однако увидев перед собой огонь жизни, Ван Линь в душе вздрогнул. Он не стал напрямую отражать этот удар, потому что почувствовал, этот огонь отличался тем, что сжигал не тело, а изначальный дух. Почти в тот же миг Ван Линь ясно ощутил волну болезненного жара, которая коснулась его изначального духа. Он не успел подумать о плети Кунь Цзы и немедленно отступил. Но в этот момент от плети Кунь Цзы, которую накрыл огонь жизни небесного призрака, раздался треск, и внутри нее вдруг ярко сверкнула золотая вспышка. Один миг, и вспышка исчезла без следа. Но даже этого мига хватило, чтобы во взгляде Ван Линя появилось сомнение. От этой вспышки огонь жизни, накрывший плеть, немедленно погас, целиком в один миг, словно его прихлопнуло огромной ладонью, раз, и он исчез. Когда пламя погасло, выражение небесного призрака стало более чем странным, словно он увидел что-то, чего не мог даже представить. Он взвизгнул и бросился на утек, но только было уже поздно. После золотой вспышки погас не только огонь, но даже сам небесный призрак тут же начал становиться прозрачным, и в одно мгновение он почти весь растворился в воздухе, с выражением ужаса на лице. Ван Линь словно молния бросился вперед, схватил рукой воздух в направлении плети Кунь Цзы, оружие дрогнуло и сразу же вернулось прямо в руку Ван Линя. Схватив плеть, Ван Линь облегченно вздохнул, та золотая вспышка от нее была очень странной. Кажется, что если бы Ван Линь не призвал плеть обратно, этот небесный призрак точно был бы мертв. Даже сейчас он был уже на грани, его тело постепенно рассеивалось в воздухе. Ван Линь ударил по сумке, и в его руке оказался флаг миллиарда душ. Он развернул его и обернул вокруг небесного призрака. Особая аура флага душ не позволяла небесному призраку больше рассеиваться. После этого Ван Линь внимательно осмотрел плеть Кунь Цзы в своих руках. После нападения огня жизни с плетью произошли кое-какие изменения, тонкая кожа на ней поднялась и завернулась слоями, но при прикосновении стала очень твердой и крепкой. Ван Линь смотрел на нее, смотрел, и вдруг его настигло странное чувство, что после того, как плеть обожгло огнем, она стала похожа на змею, которая сбрасывает кожу, но только этот процесс еще не завершился. Немного подумав, Ван Линь убрал плеть и посмотрел вдаль. Определив направление, он весь обратился раскатом грома и исчез на месте. Через 3 дня Ван Линь увидел издалека ту самую долину, теперь над ней медленно кружился свет формации, и от него вокруг разворачивалась волна мощной давящей силы. Эта сила была знакома Ван Линю, она исходила от флага ограничений. Когда Ван Линь покидал это место, он достал флаг ограничения и с его помощью создал формацию, которая сделала эту долину безопасной от нападения демонических духов. Словно молния, он быстро приземлился снаружи долины, сделал шаг и вошел прямо внутрь. Однажды он уже разрушал формацию этой долины, а теперь, с помощью флага ограничений, он и вовсе мог беспрепятственно проходить через нее. В тот миг, когда его силуэт появился в долине, он сразу же увидел жителей долины, сидящих в центре, и услышал голос Ауинхуа. Ауинхуа сразу же увидел Ван Линя, и его лицо озарилось радостным удивлением. Он торопливо прошел через группу людей, издалека отвесил Ван Линю поклон, и уважительно произнес: «С возвращением, предок». В его душе не было ни намека, ни неуважения, ведь раньше он своими глазами видел, как Ван Линь покинул долину с другим чужаком, и если сейчас предок вернулся, это могло означать только одно – тот чужак был убит Ван Линем. По мнению Ауинхуа, если встречались двое чужаков, это непременно заканчивалось смертью одного из них. Вглубь долины заходить запрещается. Бросив эти слова, Ван Линь сделал шаг и мигом исчез с глаз людей, направившись вглубь долины. Ауинхуа был вне себя от радости. Он глубоко вздохнул и про себя подумал, что если предок поселится здесь, то впредь они будут в безопасности, с такой-то охраной. И кроме того, им станет намного проще расширить свои земли. Когда Ауинхуа подумал об этом, в его глазах блеснул восторг. Он резко развернулся к жителям долины и громко сказал: «Всем запрещается входить вглубь долины. Смотрите за своими детьми, чтобы они не нарушали это правило». Большинство жителей вокруг согласно закивали, но на лицах некоторых появилось безрадостное выражение, и один здоровяк прошептал: «Почему это нам нельзя туда ходить? Во всей долине это место самое прохладное». А Уинхуа уставился на него и прикрикнул: «Это правило племени. С сегодняшнего дня я вношу его в наши законы, и тот, кто нарушит его, будет отправлен в изгнание из долины». После этих слов все протестующие немедленно замолчали, не смея больше возражать. Почувствовав, что его слова были слишком резкими, Ауинхуа кашлянул и добавил: «Эта долина слишком маленькая, нам нужно сменить место, и нашему племени не хватает женщин в семьях, нам нужно расширять владения». Как только жители вокруг него услышали это, их глаза покраснели от восторга, и вперед вышел один из них, который громко сказал: «Старейшина, так мы собираемся воевать?» Ауинхуа резко кивнул. Ван Линь сидел в глубине долины, подогнув колени. На самом деле он решил пока остаться здесь, поскольку хотел твердо встать на ноги в этих землях демонического духа. Он должен был обладать реальной силой, и кроме того боевыми заслугами. Он должен был отправиться в этот древний город демонов, но перед этим он должен был приготовиться. В древнем городе демонов было очень сложно отвоевать клочок земли. К тому же, согласно воспоминаниям Ло Юня, во дворце демонического генерала левого крыла было слишком много сильных противников, и все они были коренными жителями земель духа демона. Их культивация основывалась на демонической силе, так же как и божественные способности. И хотя сам Ван Линь не видел, чтобы кто-то по-настоящему использовал божественные способности демонической силы, но вот Ло Юнь видел, и его предки тоже когда-то давно сталкивались с этим. Если бы он не отыскал душу Ло Юня, Ван Линь без колебаний отправился бы прямо в древний город демонов. Но теперь он изменил свой план. Вместо того, чтобы сейчас отправляться в древний город демонов и входить в дворец демонического генерала левого крыла, лучше я останусь в этой долине и стану обучать здешних жителей. Они станут слушать меня, и я научу их божественным техникам заклинаний. Таким образом, через несколько лет у меня будет своя собственная сила. Ван Линь глубоко задумался, пока в его взгляде не мелькнуло решение. Тот, кто вершит великое дело, не мелочится по пустякам. Я передам им искусство флага миллиарда душ. Поначалу оно довольно несложное, и к тому же подходит для убийства, ведь чем больше людей убьешь, тем больше можно собрать душ, и их сила тоже станет более мощной. Таким образом, я тоже получу возможность узнать, можно ли восстановить великий флаг миллиарда душ, ведь если мне это удастся, можно будет не бояться даже культиваторов с уровнем Вэндин, и среди чужаков, прибывших сюда, я точно смогу войти в десятку первых. Только так у меня появится возможность заполучить древний дух демона. Подумав об этом, Ван Линь глубоко вздохнул и ударил по сумке. В его руках тут же появилось две нефритовых дощечки. Он посмотрел на них божественным сознанием, и на них тут же появились рифмованные надписи. Техника очищения души состоит из трех ступеней: очищение души, извлечение души и запечатывание души. Запечатывание души — эту технику могли использовать только прямые потомки прошлых династий, и на самом деле это была техника контроля, подготовка великого флага миллиарда душ. Что касается очищения души и извлечения души, это были основы школы очищения душ. Кроме этих двух умений, создание собственного флага души было также одним из требований к новым ученикам. Только тот, кто создал флаг души, мог считаться настоящим учеником школы очищения душ. Очищение души означало очищение собственной души, а извлечение души означало извлечение души из тела живого человека. От искусства очищения и извлечения души на нефритовых дощечках Ван Линь оставил лишь начальные формулы, затем поразмыслил и также записал способ создания флага душ. В этом способе была допущена ошибка, приводящая к смерти, и только сам Ван Линь знал о ней. Можно сказать, что с помощью этого изъяна он мог, игнорируя молитвы противника, напрямую получить контроль над его пониманием флага душ. Ван Линь по природе своей был осторожен, и, конечно же, он не собирался без подстраховки передавать другим людям свои техники. Глава 532. 532. Кристаллизованная сила демонов. Создав нефритовые свитки, Ван Линь распространил божественное сознание и покрыл всю долину. Ни один из местных жителей не скрылся от него. После тщательного осмотра оказалось, что талант 11 человек довольно хорош, по сравнению с Ван Линем в прошлом, только начинавшим культивировать, они были во много раз способнее. Осознав это, Ван Линь обрадовался, талант у них был действительно хорош, хотя в этой долине и невозможно было культивировать из-за полного отсутствия духовной энергии, Все же здесь присутствовала демоническая сила. С ее помощью культивация этими людьми техники очищения флага душ могла принести неплохие результаты. С этой мыслью Ван Линь снова раскинул божественное сознание и нашел в долине готовящегося к атаке на других поселенцев Ауинхуа. После передачи сообщения ему прямо в уши, он вернул свое божественное сознание назад. Тут же лицо Ауинхуа стало почтительным, он быстро встал и побежал к Ван Линю. Минуту назад он сидел в глубокой задумчивости, как вдруг услышал его голос в своих ушах, его тело тут же передернуло и он быстро прибежал к нему. Ван Линь махнул правой рукой и два нефритовых свитка полетели к Ауинхуа. Ауинхуа был поражен, он тщательно осмотрел нефритовый свиток и с волнением на лице произнес: «Великий бессмертный, это демонический свиток, это почти то же самое, что демонический свиток». Ван Линь немного подумал и нашел в памяти Ло Юня, что здесь предки также оставляли записи для будущих поколений, просто свитки назывались демоническими. Ауинхуа аккуратно взял нефритовые свитки, некоторое время смотрел на них и, наконец, со слегка красным от смущения лицом тихо сказал: «Великий бессмертный, старику лишь известно, что эту вещь используют для записи, но я не знаю, как ее прочесть. Приложи ее плотно к лбу и представь, будто ты внимательно ее читаешь. Если твой разум будет достаточно силен, то ты сразу поймешь, что на ней написано, если нет, то просто попробуй несколько раз», — сказал Ван Линь и закрыл глаза. Ауинхуа глубоко вздохнул и сел, скрестив ноги, на земле. Затем взял нефритовый свиток и, приложив его ко лбу, стал с усердием представлять, будто читает его. Но спустя некоторое время вид у него стал удрученный, сколько бы он ни воображал, он не чувствовал никакого отклика. Хотя глаза Ван Линя были закрыты, в действительности, он наблюдал за Ауинхуа. Этот человек был старейшиной в этой долине и причиной, по которой в детстве он направился в древний город демонов для обучения, была в том, что он имел силу на уровне одной звезды. Несмотря на то, что он не смог с такой силой осесть в городе, вернувшись домой, он сильно повысил здесь свой статус. Внутри тела Ауинхуа Ван Линь ясно видел похожую на шелковую нить ауру, которая медленно текла в области его дантеня. Но большинство его меридианов было закрыто, из-за чего, хотя скорость циркуляции ауры и не была низкой, область ее распространения была сильно ограничена. Вследствие этого, его аура могла иметь некоторое взаимодействие с формацией горной долины, поэтому он мог ею управлять и более того, это позволяло ему создавать свое иллюзорное тело. Прошло 2 часа и Ауинхуа сдался, он мрачно вздохнул, с горьким лицом покачал головой, но ничего не сказал. Ван Линь открыл глаза, в них сверкнул яркий свет, он поманил правой рукой и Ауинхуа, воскликнув, беспомощно подлетел к нему. Тут же Ван Линь поднял левую руку и, соединив 2 пальца, внезапно ткнул ими вниз живота ошарашенного Ауинхуа. В этот момент Ауинхуа внезапно охнул и затрясся от появившейся колющей боли внизу живота. На его лбу тут же выступили крупные капли пота и начали падать на землю. Несмотря на боль, он лишь сильнее сжал зубы. В действительности, Ауинхуа знал, что если бы Ван Линь захотел навредить ему, то он не стал бы делать это таким хлопотным способом. Он понимал, что скорее всего он хочет каким-то образом помочь ему. За всю свою долгую жизнь, находясь на уровне одной звезды, он пытался прорваться бесчисленное количество раз, но каждый раз его встречал лишь провал. Сейчас же все было совсем иначе, он чувствовал себя крайне волнительно, так как интуиция подсказывала ему, что если он преодолеет сегодняшнюю боль, то в будущем прорыв больше не будет несбыточной мечтой всей его жизни. Указав 2 пальцами вниз живота Ауинхуа, Ван Линь начал медленно двигать их вверх. С каждой парой сантиметров Ауинхуа чувствовал новую боль. Огромные капли пота на его лбу, подобно дождю, быстро скатывались вниз. Все его тело в этот момент яростно тряслось и лицо было крайне бледным, будто полностью обескровленным. Ван Линь же выглядел, как обычно, он поднял правую руку и, посмотрев в глаза Ауинхуа, равнодушно произнес: «Борись». Затем его рука снова поднялась и, протянувшись, внезапно дотронулась до центра лба Ауинхуа. Крик отчаяния мгновенно разлетелся эхом по всей долине. Глаза Ауинхуа закатились, он упал вперед и совсем перестал двигаться. Ван Линь не стал обращать на него внимания, вместо этого продолжив сидеть, скрестив ноги, в медитации. Все жители, конечно же, слышали крик отчаяния Ауинхуа, но никто не смел ступить вглубь долины и полшага. Перед правилами клана, как и перед острием меча у своей глотки, никто не смел быть слишком смелым. После нескольких часов Ауэнхуа медленно открыл глаза. В момент, когда они открылись, он был полностью ошарашен. Весь мир перед его глазами внезапно стал другим. Цветы, трава, даже окружавшие его стены, все осталось неизменным, но в его глазах они больше не представлялись такими, как были. Ощущение перерождения нахлынуло волной чувств на Ауэнхуа. Он не смог сдержать, и два ручика слез потекли из его старых глаз. Ему теперь даже не было нужды проверять. Он знал, он достиг уровня двух звезд. Тот час он упал на колени перед Ван Линем и почтительно, прямо из глубин своего сердца, выполнил три низких поклона. «Спасибо, великий бессмертный». Хотя это было лишь три слова, но чувства волнения, вложенные в них, не смогли бы сравниться с 10 000 слов благодарности. «Теперь попробуй посмотреть внутрь демонического свитка», — кивнув, сказал Ван Линь. Ауэнхуа поспешно поднял нефритовый свиток, коснулся им лба и начал усиленно представлять. Мгновенно формула песнопений внутри свитка будто печатью отпечаталась у него в памяти. Тело Ауэнхуа задрожало. От волнения он глубоко вздохнул и серьезным голосом проговорил. Младший все увидел. Он даже бессознательно изменил свое имя. Ван Линь слегка кивнул, только что, указав двумя пальцами, он насильно помог Ауэнхуа открыть его меридианы. Эта техника была невероятно жестокой, в результате нее всегда будет множество осложнений, но, все-таки, это самый быстрый способ повысить культивацию. Эта формула называется очищение души, так что слушай внимательно. Как только ты ее выучишь, ты должен обучить ею жителей долины, медленно сказал Ван Линь, смотря на Ауэнхуа. Потрясения Ауэнхуа все продолжались, сейчас он был просто на седьмом небе от счастья и шока. Повышение его культивации сделало его невероятно возбужденным, но после прочтения формулы в свитке, его сердце вновь испытало бешеный скачок. Внутри он смутно понимал, но все же не мог поверить, что это все наяву. В конце концов, на этой земле любая техника является чрезвычайно дорогой вещью, и получить ее для обычного жителя пустоши крайне невероятно. «Великий бессмертный, вы имеете в виду, что научите меня этой технике?» — спросил Ауэнхуа и глубоко вздохнул. Он все еще не мог поверить. Взгляд Ван Линя не изменился. Он кивнул и сказал: «Не только тебя, я научу всех жителей долины». Ауэнхуа вздрогнул, почтительно поклонился и серьезно сказал: «Этот Ауэнхуа всю свою жизнь будет помнить высочайшую милость великого святого». Искренне прозвучал его голос, прямо из глубин его сердца. В этой области демонического духа получение техники никогда не было чем-то обычным. Для людей такого же класса, как и Ауэнхуа, было просто невозможно изучить технику, не говоря уже о всех жителях долины. Начиная преподавать технику культивации очищения души, Ван Линь сначала обратил внимание на сопутствующие проблемы. Ауэнхуа в этот момент был словно школьник. Он внимательно слушал и тщательно запоминал. Чувство благодарности в его сердце по отношению к Ван Линю только росло. Когда Ван Линь закончил, Ауэнхуа исполнил ритуал становления учеником и, поклонившись, ушел. Увидев это, Ван Линь был поражен. Он мгновенно заметил, что Ауэнхуа, которого он учил только технике, внезапно также выполнил и все церемонии, и притом верно. Время шло, и со вспышкой пролетели 3 месяца. Ауэнхуа был невероятно прилежным. Почти все время он изучал технику культивации очищения души, а в остальное подавлял другие кланы и насильно заставлял их изучать технику вместе с ним. Его природный талант был очень хорош, в дополнение к божественной способности школы очищения душ, прорыв сквозь пределы развития осуществлялся им довольно легко. В результате, спустя 3 месяца Ауэнхуа успешно достиг некоторых высот. И не только он, в падшем клане, ведомые учением Ауэнхуа 11 человек также достигли некоторых результатов. За все 3 месяца Ван Линь не сдвинулся с места. Днями напролет он сидел в медитации и культивировал, полностью сосредоточившись на демоническом кристалле. Он изучал его и заметил, что 2 кристалла демонической силы слились в одно целое. Внутри демонического кристалла содержалась безграничная демоническая сила, которая проявлялась снаружи бесчисленными странно трепыхающимися дымными щупальцами. 3-й кристалл демона. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Он открыл рот и проглотил демонический кристалл. Как только он вошел внутрь тела, то сразу появился на месте его дантеня, пуская демоническую силу по внешним меридианам Ван Линя. Демоническая сила сделала круг по телу Ван Линя, и тут же его аура изменилась. Сейчас он больше не имел той отреченности от мирской суеты бессмертных, Наоборот, все его тело источало демоническую ци, удивительную и загадочную, даже его лицо стало каким-то демоническим, а глаза, казалось, были способны ввести обычного человека в страх и трепет. Его взгляд был точно взгляд демона. Он был возбужден, глаза были слегка овальными и стояли вертикально. Любой, кто бы это сейчас увидел, был бы сильно поражен. Ван Линь поднял правую руку, немного сжал кулак, и его брови тут же нахмурились. Все тело испускает демоническую силу, вот только количество этой силы настолько мало, что хватило только для одного обращения, я смог достичь только силы, эквивалентной культиватору стадии заложения основы. Стоило ему лишь подумать, как странная демоническая сила внутри меридиан его тела постепенно стала уменьшаться, она сворачивалась и отступала обратно в кристалл демона, так что в конце концов не стало видно даже малейшей туманной нити. Как только демоническая сила отступила, сила бессмертных снова распространилась по меридианам, аура Ван Линя вновь очистилась от необычной странности и вернулась к спокойствию и умиротворению бессмертных. Эта демоническая сила невероятно интересна. Взгляд Ван Линя сверкал. За эти 3 месяца он выходил отсюда 3 раза и каждый раз объяснял жителям долины техники культивации очищения души. Все люди в долине хорошо знали, что эти техники были получены от Ван Линя, что именно Ван Линь дал им возможность выучить их. Прошлый страх и непонимание Ван Линя теперь почти полностью заменились на бесконечную благодарность и уважение. В эти 3 раза, когда Ван Линь выходил, каждый житель долины бросал свое текущее занятие и спешил почтительно поздороваться с ним. Культивация техник очищения души у этих людей прогрессировала очень быстро, но кроме Ау Инхуа был также еще один человек, который также обратил на себя внимание Ван Линя. За этим человеком Ван Линь тайно следил с самого начала, это был юноша долины. Для него культивация техники очищения души шла очень легко, за короткий промежуток всего в 3 месяца, он смог пройти 2 стадии культивации и достичь времени, когда было пора создать свой собственный флаг душ. Глава 533, 533-13. Метод создания флага душ Ван Линь уже передал Ау Инхуа. Вот только в этих местах демонического духа материалов для создания просто-напросто не было, поэтому создание собственного флага душ здесь можно было считать крайне сложным занятием. Используя заменители для создания флага душ, во флаге можно было запечатать всего 10 душ, другими словами, флаг 10 душ это предел. Однако количество побед не определяется количеством душ, даже пусть их будет и всего 10, но несмотря на то, что эффект будет слабее, чем у флага 100 душ, его сила будет урезана только в половину. То же самое касается и флага душ из альтернативных материалов. Ван Линь в действительности знал ее смертельный недостаток, в этой долине он был единственным, кто знал о нем. В конце концов он был единственным владельцем техникой божественных способностей школы очищения души на планете Тяньюнь. Создав технику расширения флага души, поместив ее поверх нефритового свитка, Ван Линь раскинул божественное сознание и позвал 13-го юношу вместе с Ау Инхуа. За этим 13-м Ван Линь тайно следил. Этот человек в понимании техники очищения души имел большие результаты, увидев скорость его обучения, Дун Тян перевернулся бы в могиле. 13-й спокойно стоял перед Ван Линем, с тех пор, как этот великий бессмертный появился, глубокое уважение росло в его сердце, а вместе с ним рос и благоговейный трепет, границы которого трудно было представить. Чем больше он культивировал технику очищения души, тем сильнее был трепет в его сердце. Он культивировал ее уже 3 месяца и часто обдумывал все моменты, но каждый раз приходил к мысли, что культивация этой техники является совершенством, ее силу просто невозможно было представить. Флаг 10 душ, 100 душ, 1000 душ, 10 тысяч душ и, наконец, 100 тысяч душ. 13-й глубоко вдохнул, а в его глазах показался неподдельный восторг. Ау Инхуа по сравнению с 13-м имел намного больше опыта, он почтительно стоял перед Ван Линем, и его лицо выражало только почтение. На самом деле сейчас в этой долине, обучая всех технике очищения души, Ван Линь сильно поднялся в иерархии, теперь можно с уверенностью сказать, что он был главнее Ау Инхуа. Почти все понимали, что Ван Линь хозяин этого места, великий бессмертный. В долине 27 взрослых мужчин, и каждый из них изучает демоническую технику культивации очищения души. На данный момент, кроме основы в виде 13, большая часть людей колеблется на первом этапе, также есть 6 людей, не способных культивировать. Ван Линь сел, скрестив ноги, и слегка кивнул. Эта техника очищения души хотя и проста в преодолении пределов, но есть люди, которым она совершенно не подвластна. В этом месте из 27 человек больше половины прошло первый этап обучения. Если бы об этом узнали на планете Сузаку, то это вызвало бы сильные волнения. Бросив взгляд на 13-го, стоявшего рядом с Ауинхуа, Ван Линь почувствовал удовлетворение, скорость его культивации была отличной. Поняв, что Ван Линь смотрит на него, 13-й выпрямил спину, в его глазах свет фанатизма стал еще сильнее. Он смотрел на Ван Линя некоторое время, затем громко сказал: «Великий бессмертный, культивация 13-го достигла третьего этапа, если я смогу создать флаг душ, то отправлюсь на поиски души для запечатывания». Ван Линь слегка улыбнулся, схватил правой рукой воздух и кинул, только что появившийся в его руке нефритовый свиток, 13-му, затем улыбнулся и произнес: «Новый метод изготовления флага душ здесь». 13-й поймал свиток и сразу пришел в восторг, он глубоко вздохнул и в соответствии, как вначале учила Уинхуа, приложил его к лбу и начал усиленно представлять. После некоторого времени его тело пошло мелкой дрожью и в глазах появилось восхищение. Он посмотрел на Ван Линя, затем внезапно упал на колени и изо всех сил трижды ударил головой о землю. Ван Линь закрыл глаза и медленно произнес: «Уходи и приложи все силы, чтобы создать флаг душ». 13-й кивнул, опустил нефритовый свиток на землю, затем встал, развернулся и ушел. А Уинхуа в этот момент колебался, он смотрел то на Ван Линя, то на нефритовый свиток, но без команды все же не решался взять свиток и осмотреть. «Взгляни на него, ты также достиг третьего этапа, если сможешь создать флаг душ, то с помощью демонической силы после запечатывания души твоя мощь намного возрастет», — медленно сказал Ван Линь. А Уинхуа поспешно взял в руки нефритовый свиток и приложил ко лбу. Спустя некоторое время он глубоко вздохнул и почтительно произнес: «В таком случае младший пойдет искать материалы для изготовления». После чего, недолго подумав, добавил: «Великий бессмертный, после того, как я и 13-й создадим флаг душ, мы хотим собрать жителей долины и пойти атаковать подземную пещеру в 1000 километров отсюда. Там находится еще один клан, у них вместе около нескольких десятков людей». Выражение лица Ван Линя не изменилось, и он произнес: «Как пожелаете». А Уинхуа кивнул и поспешно ушел. Спустя один месяц новости о прошедшей атаке на подземную пещеру распространились по долине. Для жителей долины это была война, более того, противники превосходили их численностью, но вместе с техникой очищения души они принесли грандиозную победу. За этот месяц все взрослые мужчины в долине один за другим сильно повысили свою силу. Ежедневное изучение техники очищения души принесло свои плоды. В этот месяц 13-й вышел из долины и, получив достаточно материалов, принялся за создание флага душ. Его хорошее понимание техники снова сыграло большую роль, и после 3 разов неудач он, наконец, успешно создал свой собственный первый флаг душ. Первый появившийся в долине флаг душ вызвал большую волну восторга. 13-й тут же был окружен людьми. Пока народ в восхищении таращился на него, в его руках развивался флаг почти в метр длиной. Взгляд 13-го в этот момент был крайне возбужден. А Уинхуа погладил свою бороду, на его лице счастливо сверкала улыбка. На самом деле свой флаг душ он создал еще несколько дней назад, но он не стал выносить его на показ, он оставил эту возможность для 13-го. А Уинхуа был словно призрак, он всегда был таким человек. Он понимал, что великий бессмертный Ван Линь больше ценит 13-го. К тому же он уже стар, будущее этого неба точно будет принадлежать не ему, а 13-му. Младший 13-й, флаг душ только после очистки и запечатывания в нем души будет по-настоящему сильным, когда ты собираешься идти за душой. В толпе послышался чей-то вопрос, и все остальные начали поддерживать его. 13-й слегка хмыкнул и сказал: «Кто сказал, что я еще не запечатал в нем душу? Смотри сюда». Говоря это, правой рукой он сформировал печати, и со всех сторон внезапно сконденсировавшаяся демоническая сила начала прибывать к нему. Спустя мгновение сила трансформировалась в синее свечение и засверкала на кончике его пальца. Флаг душ мгновенно пошел легкой дрожью, и в воздухе перед ним с высокой скоростью черная ци начала отделяться от флага, а спустя мгновение уже трансформировалась в зависшего в воздухе крылатого льва. Как только зверь появился, он сразу поднял голову к небу и издал поразительной силой рев. Взгляд Уинхуа застыл, он был растроган до глубины души. На лице 13-го была гордость. Правой рукой он указал в воздух и крикнул: «Атакуй!» Тут же взгляд души льва вспыхнул чудовищным светом, он прыгнул и боком ударился о вершину недалеко стоящего утеса. Послышался громкий удар и по утесу пошла трещина. Что до души льва, на ней не было и следа повреждений. Возгласы страха послышались в толпе и все люди в восхищении посмотрели на гордого 13-го. Этого летающего льва он случайно увидел в лесу, в то время он был серьезно ранен, так что почти сразу умер. 13-й, стиснув зубы, решил рискнуть и очистить его душу для флага. После нескольких попыток ему все-таки удалось очистить душу и запечатать ее во флаге. 13-й глубоко вздохнул, поманил льва правой рукой и крикнул: «Возвращайся!» Сказав это, флаг в его руке качнулся, душа льва внезапно повернула голову, с чудовищной вспышкой во взгляде уставилась на 13-го, затем громко прорычала и молнией полетела к нему, вот только она летела не к флагу, она неслась прямо на 13-го. Чудовищное свечение в ее глазах в этот момент превратилось в сильное намерение убийства. Выражение лица 13-го сильно изменилось, он сильнее сжал в руке флаг души и снова крикнул: «Вернись!» Но душа льва его больше не слушалась и продолжала мчаться к нему. Тут же люди вокруг начали кричать от страха, а Уинхуа в толпе быстро пошел вперед и коснулся правой рукой за пазухой. Мгновенно в его руке возник маленький в несколько дюймов флаг. Взмахнув им, Ауинхуа тут же заметил, как поверх флага появилось синее сверкающее свечение, похожее на птенца-воробья. Оно быстро трансформировалось и с криком бросилось на душу льва. Перед столкновением птицы со львом, душа льва резко повернулась и яростно зарычала. Этот звук, казалось, проник в птицу и тут же ослабил ее. Получив преимущество от ослабления атаки, душа льва тут же превратилась в молнию и быстро полетела на 13-го, раскрыв рот в попытке его проглотить. Лицо 13-го тут же побледнело, он хотел отступить, но в этот момент его сковала будто невидимая сила, он не мог и пальцем пошевелить. Все, что ему оставалось, это молча беспомощно наблюдать, как огромный рот приближается к его голове. Внезапно холодный голос молнии донесся из глубины долины. «Дьявольское отродье, да как ты смеешь?» Послышался холодный, как лед в зимнюю стужу, голос. Как только этот голос услышал 13-й, то тут же испуганным голосом закричал: «Великий бессмертный, спасите меня!» Как только этот голос услышала душа льва, она тут же встряхнулась, будто услышала гром, и ее тело мгновенно затряслось в шоке, что чуть даже не разрушилось. Но причиной того, что она осталась жива, была не в том, что ее способности хватило противостоять Ван Линю, а в том, что он не захотел этого. Она мгновенно остановилась, всхлипнула и со страхом в глазах развернулась и побежала прочь. В этот момент из глубины долины вышел один человек. Мгновенно он пересек огромное расстояние и завис в воздухе.